Глава 18. Правда. «Это очень плохая идея», — бубнила я, как самая настоящая зануда, когда через несколько часов мы оказались на границе, за которой начиналась опасная зона около башни теней. Стояло раннее утро, не было даже 6, и многие птицы еще спали, из-за чего вокруг царила гнетущая тишина. Впереди простиралась огромная заросшая территория, и где-то вдалеке, в тумане раннего утра, виднелась широкая зубчатая башня. Сегодня территорию башни охраняли городские стражи, и они просто пропустили нас без вопросов, увидев наши значки ликвидаторов. Они узнали меня. Я работала здесь множество раз за последние недели. Мое нытье и занудство, конечно, никак не останавливали Макса. Он прямо сказал мне, что пойдет туда либо один, узнав местоположение у Лоренцо, либо со мной. И я слишком волновалась за него, чтобы позволить ему пойти одному. «Что здесь случилось?» — спросил Макс, указывая глазами на купол, который мы установили совсем недавно. «Что тебе сказал Лоренцо об этом месте?» — ответила я вопросом на вопрос. «Что тени здесь не нападают на наследников Уллагаров, только один раз при инициации, что это место является аномалией». Я подозревала что-то подобное, хотя и не понимала, как это могло работать. Больше всего меня беспокоило, что эти тени отреагируют на Макса как на обычного человека, как они реагируют на меня. Фуллагер отчаянно хотел правильного наследника. От этого зависело спокойствие и успешное будущее его круга. Но Макс и даже Джулиан не подходили для этой роли. Мне казалось, что это было связано с тем, что они не были артефакторами, хотя я, конечно, не могла знать наверняка. «Этот купол мы установили 1,5 недели назад. Он полностью разряжен. Мы пытались пробиться к башне и одновременно делали многочисленные замеры», — объяснила я наличие в этом месте редкого артефакта. «Я так понимаю, результат был неудовлетворительным?» Хмурое выражение редко покидало лицо Макса. Очевидно, Лора сказала ему что-то, что сильно ранило его. И он продолжал прокручивать ее слова в своей голове. «Смотри сам», — пожала я плечами и направила тонкий золотой поток на купол, заряжая его совсем немного. Стоило мне сделать это, как за безопасной чертой в воздухе беззвучно образовались 2 трещины. Они стремительно разрастались, пока из них не начали появляться тени, которые сразу же направились к куполу. На несколько секунд тени замерли в зоне действия артефакта, оказавшись под его воздействием, а затем начали двигаться. Сначала медленно, а потом все быстрее, пока заряд купола окончательно не иссяк. «Можешь, пожалуйста, уничтожить их?» — — улыбнувшись, попросила я. «Только береги резерв». Кивнув, Макс быстро справился с тенями, используя стандартный огненный поток. Я же слегка дополнила заряд купола, чтобы замедлить тени, пока он с ними разбирался, но не слишком сильно. Я не хотела, чтобы возник новый разрыв. «И что произойдет, если мы не уничтожим тени?» «Они будут непрекаянно бродить по этой территории, как если бы кто-то случайно сюда попал, но успел скрыться. Думаю, их и так немало за пределами этой линии. Не нужно добавлять», — хмыкнула я. Макс продолжал растерянно ходить по самой границе, и я догадывалась, о чем он думал. Один шаг, и он может узнать, является ли он тем, кто может войти в башню его предка. Является ли он тем, кто может принять наследие? Его отец считал Макса главной ошибкой своей жизни, а значит, Тед Фуллагер не верил, что его сын подходит для этой роли. «Черт!» Макс встрепал свои волосы, а потом, осмотревшись, увидел заросший пенек. Стряхнув с него листья, тонкие ветки и пыль, он подвел меня к нему и предложил сесть. Я, в принципе, могла и постоять, но Макс явно не был уверен в своем следующем шаге и сейчас планировал провести со мной консультацию. С учетом того, что до этого момента он был категоричен в своем решении прийти сюда, я была рада этой смене настроя и решила присесть, если это поможет ему начать разговор. «Давай поговорим о последствиях, Айви», — предложил он, продолжая ходить из стороны в сторону. Нетерпение в его крови, в его магии, что струилось по его венам, гнало его вперед, сделать тот самый шаг, но он силой останавливал себя. «Давай», — тут же поддержала я. «Вариант первый. Ты проходишь в башню без проблем и принимаешь наследие. Получаешь свою порцию знаний о будущем, как и все фуллагеры до тебя, и берешь контроль над кругом, а дальше решать тебе». Макс покачал головой, словно не веря, что это на самом деле произойдет. «Вариант второй», — продолжил мой монолог он. «Я пересекаю черту, и на меня нападают тени. И все. На этом все». В его голосе вновь появились стальные злые нотки. «Вариант третий. Мы идем домой, пьем чай, отсыпаемся и оставляем эти важные решения на Себастьяна Торна и руководство ликвидаторов». Макс не ответил, продолжая смотреть вперед в сторону башни. Стихийник явно не решался посмотреть на меня, словно это внушало ему сомнение. Мое сердце пропустило удар, когда я поняла, что сейчас произойдет. Макс сделал шаг внутрь, и я тут же вскочила. Грудь сдавил неприятный узел, сердце учащенно забилось, и ладони вспотели. А затем он сделал еще один шаг и еще один. Через некоторое время на его губах появилась легкая, неуверенная улыбка, как и на моих. Неужели? Но через секунду я увидела, как в воздухе образуется тонкая черная трещина. Разрыв миров. «Возвращайся, Макс!» И Макс вернулся, предварительно послав узкую стену огня в сторону тени, которая появилась из трещины. А вернувшись, он ударил по ближайшему дереву кулаком, сбивая костяшки в кровь в полной тишине. «Макс, хватит!» «Почему, Айви? Почему? Почему я родился таким? Я не могу даже принять это чертово наследие, которое принимали все фуллагеры за последние 9 поколений». «Ну и что? Может, это и к лучшему. Ты сам-то хочешь это наследие? Ты хочешь компанию своего отца?» Я встала и подошла к нему со спины, положив руку на его напряженное плечо. «Нет, не хочу», — ответил Макс через секунду, а затем вновь вернулся к границе, а я в глубине души радовалась. Его Величество считал, что Макс может быть опасен, если примет наследие, хотя я в это и не верила. Но с учетом того, что Макс не может его принять, вопрос полностью снимается. Не нужно больше скрывать от него правду. Он может быть одним из нас, таким же, как остальные. И это нормально. Ты можешь жить своей жизнью. Зачем тебе повторять судьбу 9 поколений? Я не думаю, что ты хочешь быть похожим на своего отца, — хмыкнула я, чувствуя облегчение. Но Макс не разделял моего веселья. Он все так же стоял спиной ко мне, глядя в сторону башни, и внутри меня заворочился червячок сомнений. Я хотела, чтобы он посмотрел на меня. Я хотела увидеть его глаза. «Не хочу. Но я должен это сделать, если хочу защитить тебя и Лору. Пусть она и ненавидит меня», — горько ответил Макс. А потом он снова пересек черту и быстро стал отходить от границы с безопасной зоной. «Макс!» Но Макс даже не обернулся, продолжая двигаться вперед быстрыми шагами. Прошло меньше минуты, прежде чем появилась первая тень, но Макс не торопился уничтожать ее, дожидаясь появления второй. Как только обе тени полностью проявились, он уничтожил их одной тонкой огненной стеной и продолжил свое быстрое движение вперед. С каждым его шагом, чем глубже он продвигался на заброшенную территорию и чем больше теней уничтожал, тем больше их возникало. «Макс, стой!» Стихийник не слышал меня, продолжая двигаться вперед. От страха и волнения я едва могла дышать, чувствуя, как быстро бьется сердце. Я вспомнила строки из отчета, которые для меня подготовили по указанию Себастьяна Торна. Скорее всего, инициация может быть пройдена только артефактором. Черт, черт, черт! Я не могла поверить, что собираюсь это сделать, но я перешагнула безопасную линию, с трудом справляясь с взволнованным дыханием, и побежала в сторону Макса, который находился от меня в нескольких сотнях метров. Рядом с ним уже было множество теней, Но совсем рядом со мной тоже появился разрыв миров. Слишком тонкий, чтобы из него появилась тень, но я знала, что это был просто вопрос времени. Тонкая огненная стена пронеслась прямо передо мной, уничтожая тень впереди и еще одну сбоку. Огонь двигался по идеально выверенной траектории, его ширина была точно рассчитана, чтобы сжечь тени. Сильная рука вытянула меня вперед, и я оказалась лицом к лицу с разъяренным Максом. «Какого черта, Айви?» «Ты спрашиваешь меня? Какого черта ты полез сюда один? Это полная глупость!» Как он вообще осмелился на меня кричать? «Мы немедленно возвращаемся». Он бросил взгляд назад. К нам медленно приближались как минимум 5 теней. И их становилось все больше, пока мы находились по эту сторону безопасной черты. Ситуация ухудшалась с каждой секундой. Если бы Макс не умел так быстро уничтожать тени, нас давно бы окружили и подавили числом. Но вход в башню был прямо перед нами, несмотря на преграду из теней. «Макс, давай попробуем». Я просто чувствовала, что другого шанса может не быть. До Колвилла оставалось совсем недолго. Я не верила, что ликвидаторы позволят нам вернуться сюда снова. Меня, возможно, и вовсе исключат из рядов ликвидаторов за нарушение прямого приказа. Однако у меня был небольшой козырь в рукаве. Когда моя роль в отряде по борьбе с тенями стала известна, я попросила законников изучить всю общедоступную документацию, касающуюся ликвидаторов. Я волновалась, как публичное судебное слушание скажется на моей карьере. Обернувшись, Макс тоже понял, что вход в башню был прямо перед нами, в нескольких сотнях метров. Если мы пробежим, у нас есть шанс. «Это слишком опасно». «Нет, пожалуйста, просто создай широкую стену. У нас не будет другого шанса», — сказала я, и Макс, увидев мою решимость, кивнул. Уверенно, если бы он был здесь один, он бы не колебался и дошел бы до двери. Но меня больше интересовало то, что было за этой дверью. Я не верила, что Макс сможет взять наследие без помощи артефактора. Я почти уверена, что даже с моим присутствием наши шансы были невелики. Макс выстроил широкую стену огня за несколько секунд. Его лицо покрылось потом от напряжения. С треском и шипением огненная стена двинулась в сторону башни, создавая для нас проход по горящей траве. Пожар только начался, и мы успеем пробежать. Огонь задержит тени и, надеюсь, уничтожит их, хотя нужная температура горения долго не продлится. «Бежим!» — крикнула я, и Макс побежал, крепко схватив меня за руку и не отпуская, даже когда я начала отставать, неспособная двигаться с той же скоростью. Когда мы добрались до двери, он тут же принялся быстро сбивать огонь, который я даже не заметила, с моей плотной юбки. Я дернула ручку двери и вскрикнула от боли. Огонь коснулся и каменной стены, и двери, не причинив ей никакого вреда, но металлическая ручка была настолько разогрета, что сразу же оставила на моей ладони страшный ожог. «Айви!» Макс обернулся ко мне, но при этом он не переставал осматривать окрестности. Я уже видела новую тонкую трещину разрыва миров в нескольких метрах от нас. «Дверь закрыта!» — с ужасом прошептала я, думая, что все было зря. Но затем я заметила что-то под дверной ручкой. Это был металлический механизм, который я не узнавала. Я присела на корточки, в то время как Макс начал осторожно смещаться, выбирая правильную траекторию и позицию. Не знаю, что с ним сделали на тренировках, но вел он себя совсем иначе, чем в полевых выездах в Ардуне. Пока Макс был занят оценкой ситуации, я пристально изучала механизм. Это оказался замок, необычный артефакт, принцип действия которого мне был непонятен. Создав тонкий поток магической энергии, я осторожно коснулась им механизма, но сразу же наткнулась на преграду. Металлическая плита не пропускала магический поток, за исключением тонких отверстий на концах пяти шипов. Позади меня послышалось шипение. Макс очередной огненной стеной уничтожил несколько теней. Я, наконец, смогла почувствовать своей силой несколько компонентов артефакта. Я пыталась зарядить механизм, чувствуя энергетические приемники, драгоценные камни, способные аккумулировать энергию. Однако они были слишком малы и, скорее всего, активировали сам механизм, не имея возможности хранить заряд. «Айви!» Голос Макса звучал взволнованно, и я мельком взглянула на него. Стихийник был заметно вспотевшим, и я вдруг осознала, что его резерв, его огромный резерв, который казался мне бесконечным, начинает подходить к концу. И тогда я по-настоящему испугалась. Мы действительно могли погибнуть здесь. От волнения мой поток стал нестабильным, и я пыталась коснуться приемников энергии, но они были деактивированы и находились в неправильных позициях. «Ничего не понимаю», — тихо прошептала я, и Макс бросил на меня еще один взволнованный взгляд. Я вновь направила поток на механизм через тонкие отверстия на концах шипов, которые пропускали магию, и пыталась понять, есть ли внутри другие магические компоненты, сохраняющие или потребляющие энергию. Мой поток артефактора натыкался на множество немагических компонентов, сбивая меня с толку. Но я обнаружила маленький прибор внутри механизма, слабый, но с остаточным зарядом. Магия проникала к нему с трудом, словно он был заключен в изолирующую капсулу, как это бывает при работе с жидкостями. И тут меня осенило. Присев рядом с замком на колени, я внимательно всмотрелась в механизм. Пять шипов были расположены неравномерно, но если приложить к ним левую ладонь, то шипы окажутся на кончиках каждого пальца. Я сразу же положила руку на механизм, даже не заметив боли, и направила поток магии через пальцы. Сделать это было очень сложно. Обычно поток направляется из центра ладони. Но благодаря моему высокому контролю это оказалось возможным. И я стала ждать. Секунда, две, три, пять. Ничего. Конечно же, ничего не произошло. Дверь не открылась, и мы все еще были здесь, глубоко на территории башни Фуллагаров, окруженные десятками теней, которые вскоре превратятся в сотни. Они могут нас убить, если Макс допустит хотя бы одну ошибку. «Айви!» Широкая стена огня прошла слева от меня, уничтожая четыре тени. Макс поморщился, явно страдая от истощения резерва. «Сюда, Макс!» — крикнула я. Макс послушно подошел, все еще внимательно осматриваясь по сторонам, пытаясь оценить, какая тень окажется ближе всего и как уничтожить ее с максимальной эффективностью остатками своего резерва. «Будет больно», — предупредила я его, и он только пожал плечами. Я прижала левую ладонь Макса к шипам, направляя его кровь по каналам внутри механизма. «Совсем не боль...» — начал было Макс, но почти сразу замолчал. Оглушенный и ослепленный от боли. Потому что я встала за Максом, прижала свою ладонь сверху и пропустила сильнейший поток магии через его руку, так, чтобы моя магия вместе с его кровью проникла в механизм. Только целительская магия проходит через живые объекты безболезненно. Любая другая отвергается человеческим телом. Обычно магия недостаточно сильна, чтобы проникнуть сквозь живые ткани. Если бы у меня не было моего уровня, я бы тоже не смогла это сделать. Настолько сильно человеческое тело сопротивляется чужому потоку, если он не является целительным. Но благодаря моему высокому уровню, при достаточном усилии, я могла провести поток артефактора сквозь живую плоть. Чужеродный, отвратительный и невероятно болезненный поток для человека. И слава богам, это была только рука, тонкая плоть, и я не задевала никакие жизненно важные органы. Я чувствовала, как моя магия приближается к приемникам энергии, которые сейчас были в правильной позиции благодаря крови Макса. Они были пусты, магия Макса не подходила. Они ждали магии артефактора. Мой поток коснулся приемников в тот же момент, когда я почувствовала горячий влажный поцелуй в шею. Макс откинул голову на мое плечо, целуя меня, пока я причиняла ему нечеловеческую боль. Щелчок! Дверь со скрипом открылась, и мы ввалились внутрь. Я почувствовала страшный холод. Одна из теней оказалась прямо за нами. Но она не вошла в башню, несмотря на то, что здания обычно не смущали их. Наоборот, они могли проходить сквозь тонкие стены. А сейчас тень отступила, будто не могла даже находиться рядом. Мы оба тяжело дышали, приходя в себя после произошедшего, смотря в дверной проем. За дверями тени некоторое время метались, а затем медленно удалились в разных направлениях. «Мы живы, черт побери! Мы живы!» Это была самая безумная затея, в которую я осознанно влезла. «Ты в порядке?» — спросил Макс, низко рассмеявшись, явно испытывая облегчение от того, что у нас получилось. И я впервые подумала, что у него красивый смех. Когда мы ввалились внутрь, он извернулся так, что мы оба оказались на спине, при этом я лежала чуть поверх него. В эту секунду мне казалось, что темный промозглый коридор башни и ее каменный пол — самая удобная поверхность в мире. Но, скорее всего, это было от перенапряжения. И как только оно отступит, я замечу и холод, и жесткость пола. «Да», — прошептала я, тоже рассмеявшись. «Что это было?» Кряхтя, я встала на четвереньки и попыталась выпрямиться, хотя в первую секунду у меня закружилась голова. Обе ладони болели, на правой был серьезный ожог, а на левой виднелись проколы на кончиках пальцев. Пока я приходила в себя, я заметила левую руку Макса прямо подо мной. Она была скрюченной в судороге боли после того, как я провела сквозь нее свой магический поток. Он едва шевелил ладонью, пытаясь справиться с болью, но мое внимание привлекло другое. Его вены выглядели почти черными, словно отравленными. «Макс, твоя рука...» Я помогла ему сесть, и мы прислонились к холодной стене коридора, освещенные открытой дверью. Макс медленно двигал пальцами, рассматривая черноту, которая продолжала расползаться по его венам, поднимаясь выше и касаясь запястья. «Больно?» — спросила я. «Вроде нет», — недоуменно ответил Макс. Я поняла, что он ответил так, потому что все еще не отошел от моего потока и не мог определить, что именно вызывает боль. Он задрал рукав, и чернота в его венах достигла зоны выше запястья, внезапно проступив на поверхности через тонкие ранки на руке. Макс зашипел от боли, и я инстинктивно сжала его руку чуть выше этого места. Но вскоре все прошло, и он осторожно оттянул руку, вытирая кровь. Чуть выше его запястья виднелся маленький воспаленный шрам, черный и заметный даже издалека. Шрам в форме круга со знаком бесконечности внутри. «Ты видел такое раньше?» — спросила я, убедившись, что с Максом больше ничего не происходит. Фуллагер долго молчал, но затем ответил. «Да, у отца и у деда». Я вскинула на него голову, пытаясь понять, о чем он думает. Это явно было связано с наследием, и, по-видимому, механизм на двери активировал получение этого шрама. «Пойдем посмотрим, что такого ценного было в этой башне», — внезапно весело предложил Макс, встряхнув левую руку. Я кивнула, и мы медленно зашагали по коридору к к единственной лестнице. Башня была плохо освещена, поэтому мы оставили дверь открытой. Маловероятно, что кто-то к нам заглянет. Из коридора вели две двери в комнаты по обе стороны, но мы предпочли подняться по узкой лестнице на следующий этаж, который оказался таким же, как и предыдущий. Затем еще выше и снова. Макс упрямо продолжал подниматься на самый верхний этаж башни. Возможно, Лоренцо что-то сообщил ему, и он знал, куда идти. В башне я ощущала себя в безопасности, поэтому шла за Максом, не предвидя ничего плохого. Когда мы достигли самого верхнего этажа, Макс ненадолго остановился, проведя пальцами обеих рук по вискам, признак того, что у него не осталось резерва. «Может, тебе присесть?» — спросила я осторожно. Макс растерянно посмотрел на меня, словно думая о чем-то своем. Затем он подошел ко мне и обнял, уткнувшись лицом мне в шею. Хотя для этого ему пришлось неловко наклониться. «Паршивое чувство. А ведь ты тогда чувствовала себя еще хуже. Но я даже не обратил на это внимания». Пробубнил он мне в шею, но я ничего не ответила, не желая начинать этот разговор сейчас. Вместо этого я осматривала широкую комнату, остановив взгляд на низких, на уровне талии, пятиугольных столбах-пьедесталах в середине комнаты, сделанных из абсолютно черного камня. Сначала я подумала, что это обсидиан, но, всмотревшись в структуру камня, поняла, что он похож скорее на черный александрит. Трое из этих столбов стояли ко мне лицом, и я заметила надписи на металлических пластинах, прикрепленных к их поверхности. Уилмер Фулагар, 516-584. Зельфина Фулагар, 549-628. Брейден Фулагар, 577-663. Это было именно то, о чем говорил Тед Фулагар в подвале их особняка в Моранаре. Записи, которые Уилмер Фулагар передал своим потомкам, точнее, хранилище для этих записей. Верхние поверхности колонн имели небольшие круглые отверстия, внутри которых, очевидно, и хранились эти записи. Отстранив от себя Макса, я начала обходить колонны, выискивая таблички с именами Кайдена или Теда Фулагаров и того, кто будет за ними. Будет ли это Макс? Но, найдя то, что искала, я остановилась. Конечно. Я долго молчала, рассматривая колонну передо мной, затем начала нервно и истерично смеяться. «Айви?» Я покачала головой, но смеяться перестала, горько рассматривая металлические таблички на колоннах. «Чертов ублюдок!» В подвале поместья Фулагаров 9 стен. «О чем ты? Кто ублюдок?» Макс подошел ко мне, недоуменно осматривая колонны из черного александрита. Он заметил таблички и подошел к ним, изучая даты и имена. А я вспомнила слова Теда Фуллагара и вновь начала тихо смеяться, не веря, что это на самом деле происходит. Именно это случилось с моим далеким потомком, тем, кто будет ходить по этому залу через сотни лет, поддерживаемый своим собственным кругом. Он изобрел артефакт путешествия во времени и вернулся назад, а потом один из его родителей сделал то же самое, вооруженный своими знаниями и знаниями своего ребенка. Пока в прошлое не вернулся самый первый герцог Уилмер Фуллагар. Ложь. Очередная ложь Теда Фуллагара. Ложь, которую он и его семья придумали для круга, чтобы те, кто в него входил, не знали правды. Никакой далекий потомок Теда Фуллагара не изобретал артефакт путешествия во времени, собираясь отправиться назад, чтобы отец Макса мог дождаться своей очереди унаследовать круг и получить знания, которые обогатят его и его сообщников. Последней колонной была та, на которой находилась табличка с именем Кайдена Фуллагара, деда Макса. Именно он был первым Фуллагаром, который вернулся в прошлое. Тед никогда не должен был принимать наследие. Культ должен был закончиться на Кайдене Фуллагаре. Но и он не был первым путешественником во времени, не был изобретателем артефакта. Черноволосая, зеленоокая ведьма явится в 806 году. Она знала истинное имя их рода, и это знание могло погубить их. Старшая кровь была мертва и должна пребывать в покое. Люциан еще не знал о существовании ведьмы, но Кайден сразу увидел. Возможность. Она изобрела артефакт переноса во времени и могла бы передать эти знания Кайдену, но не хотела. Так же, как не желала открывать ему, что предопределено. Она просто хотела семью с Люцианом. А Кайден растолковал, что спасти Люциана можно только спася их род. Кто такой Люциан? Это то, о чем мне говорил Лоренцо. Капсулы с записями Уилмера. Макс подошел ко мне, смотря на лист бумаги в моей руке. Лист, оставленный здесь, который Кайден Фуллагар не взял с собой. Он хотел скрыть от круга информацию о том, что именно он был первым Фуллагаром, который путешествовал во времени, что записи для следующих поколений, записи для Теда не существует. Без этих записей о будущем Фуллагары не нужны кругу. Да и в самом круге, возможно, больше не было смысла. «Я не знаю, о чем говорил тебе Лоренцо, Макс. У меня самой очень мало информации, и большая часть — просто домыслы. Возможно, ты знаешь намного больше меня. Капсулами называли это хранилище для записей». Все слова Теда его кругу были ложью. Но я же видела записи. Я не понимаю, Эви. Где капсула для отца? Здесь что-то не так. Видишь эту надпись? Макс показал мне на табличку с именем Зелфины Фуллагар. И я кивнула, заметив, насколько уставшим он выглядел. между его широких бровей залегла глубокая складка, отражая мучительную головную боль. Вторым герцогом Фуллагаром был Финиас Фуллагар, и он родился на 4 года позже, когда закончилась война. Я никогда ничего не слышал о Зельфине Фуллагар. Я нахмурилась, осматривая колонну из Александрита, содержащую капсулу для Зельфины Фуллагар. Выемка на поверхности колонны была пустой. Все записи были собраны наследником для демонстрации в подвале особняка. И это не все. Мой дед, он родился на 2 года раньше. Эта табличка говорит, что он должен умереть через 3 года, но Кайден Фуллагар погиб 13 лет назад. Имена большинства герцогов и герцогинь совпадают, кроме 5-го герцога Фуллагара. Вместо него здесь Лиссандра Фуллагар, а даты я не помню. Мысль билась на границе сознания, но я никак не могла ее осознать, никак не могла поймать. Я видела записи отца Макса, они выглядели точно так же, как и остальные. Там были и политические решения, и покушения на министра безопасности, и Колвилл. Если записей для Теда Фуллагара не существовало, как он мог знать об этом? Кто ему рассказал? «Давай проверим остальные капсулы», — предложила я. К сожалению, остальные капсулы, что я проверяла, оказались пусты. Я даже засунула руку в каждую из них, думая про себя, что черный Александрит использовался для сохранения записи в идеальном состоянии. Возможно, капсула открывалась только в определенный промежуток времени, и каждый Фуллагар мог открыть лишь ту, что предназначалось ему. Точнее, ту, что приходилось на его время. «Здесь что-то есть», — сказал Макс, и я обернулась на него, заметив, как сильно он морщится от боли. Но, заметив, что я смотрю на него, он попытался скрыть свое выражение лица. «Макс, тебе лучше прилечь?» «Просто посмотри». Он протянул мне пожелтевший лист бумаги. Я увидела, что надпись на нем была короткой, и, судя по всему, именно из-за этого этот лист не взяли как часть остальных записей. Макс нашел его в капсуле для 4-го герцога Фуллагар. 645 год. Смерть отрекшегося короля Лорайни Гилберт Августа от естественных причин в глубокой старости. 648 год. Твой ребенок, обещанный судьбой, герцогиня Лиссандра Фуллагар, артефактор 6-го уровня. Обеспечь ей надлежащее образование и введи ее в круг по достижении ею 16 лет. Передай ей наследие в 673 году. Ребенок, обещанный судьбой. То, о чем говорил Тед Фуллагар. Но эти записи были не для него. 5-м герцогом Фуллагар был Лизарус, а не Лиссандра. От всех этих имен и герцогов у меня начинала болеть голова, а Макс и вовсе выглядел бледным, словно призрак. Мне казалось, что отгадка лежит прямо передо мной, но я была слишком уставшей после бессонной ночи и нашего рывка к башне. Пойдем посмотрим, что в остальных комнатах. Мы все равно здесь застряли, и тебе нужно отдохнуть. У тебя все симптомы истощения резерва. А ты? Он уставился на меня жестким взглядом. В этой башне никого нет, кроме нас. Тени сюда проникнуть не могут. Если я почувствую усталость, тоже отдохну, ответила я. Но Макс все еще стоял на месте, не шевелясь. В его глазах было сомнение. «Ави, если ты найдешь что-то важное, ты же не скроешь это от меня?» Тихо спросил он, и я испытала острый приступ вины. «Нет», — хрипло ответила я, — «не скрою». Многие комнаты в башне были заперты. Но нам удалось найти старую спальню, сохранившуюся удивительно хорошо. Иногда мне казалось, что в этой башне не действовали законы времени. Ей было несколько сотен лет, но вся мебель и даже ковры выглядели нетронутыми, лишь покрытыми слоем пыли. Встряхнув покрывало, мы обнаружили вполне чистую постель, на которой, возможно, когда-то спал сам Уилмер Фуллагер, планируя свой многовековой замысел. «Я не хочу спать», — упрямо возразил Макс, но я была категорична. «Тебе нужно восстановить резерв хотя бы на 5%. У тебя явное истощение, и длительное пребывание в таком состоянии вредно для здоровья. Это может повлиять на твой постоянный резерв», — повторила я то, чему нас учили в школе. «Но ты же находилась в таком состоянии». Макс схватил меня за руку, не отпуская, слегка потянув на себя. Я немного смутилась. Мне сразу же принесли еду так, чтобы я не была на нуле слишком долго. Не обсуждается. Надавила на плечо Макса, усаживая его на постель. А сама вышла из комнаты. Его постоянное присутствие, вторжение в мое личное пространство, прикосновение — все это выбивало меня из равновесия. А мне нужна была холодная голова. Спустившись на первый этаж башни, я нашла темную древнюю кухню, но, как ни старалась, не смогла найти ничего полезного. Я открыла кран над огромной каменной чашей, но ни одной капли воды не появилось, даже когда я ударила по нему. Это было плохо. У Макса совсем не было резерва, а у нас не было ни еды, ни воды. Я обыскала всю башню, проверяя каждый угол, и нашла еще две комнаты, в которые могла войти. Небольшой офис и гостиную на предпоследнем этаже. Из гостиной открывался вид на территорию башни. И, заглянув в окно, я недовольно покачала головой. Территория была практически непроходима из-за высоких колючих кустарников и простиралась на большое расстояние. Я увидела вход на территорию башни и различила там несколько людей, но отсюда не могла понять, кто они. Интересно, видели ли они меня? Вряд ли. В башне было темно, и тень падала в их сторону. По территории сновали десятки неупокоенных теней, число которых неизбежно увеличится, если мы попытаемся покинуть это место. Какая глупость была лезть сюда таким образом, но я не верила, что нас отпустили бы в башню. Король Одалрик был категорически против того, чтобы Макс принимал наследие. И по возвращении нас, вероятно, ожидают большие проблемы. Я проснулась от поцелуев в плечо, посылавших мурашки по всему телу. Нежные, горячие губы исчезли, чтобы коснуться ключицы, прошлись по горлу и остановились около моих губ, не касаясь их. Я ощущала только горячее дыхание, а рука мужчины, который был со мной в постели, осторожно массировала мою голову и затем опустилась на затылок. Я даже не подозревала, насколько это приятно. Тяжелое мужское тело опустилось на меня, окружая меня, и я сама потянулась за поцелуем в губы, который он мне никак не давал. Окончательно проснувшись, я встретила самые любимые на свете светлые глаза. Красивые мужские губы изогнулись в лукавой улыбке, прежде чем он, ничего не говоря, отстранился и начал медленно спускаться вниз, осыпая поцелуями мою шею, нежно лаская вершину одной груди, а затем целуя пупок. Через час мы были на нашей светлой, уютной кухне, и он готовил для меня самый вкусный чай со смородиновыми листьями, которые сам собрал на нашем маленьком дворике. Снаружи было мрачно, с тех пор, как на окраине построили завод по переработке металлов. Небо почти постоянно было окрашено в красный цвет. «Айви, закрой окно, простудишься», — пробурчал Люциан, обнимая меня со спины, проникая под свободную рубашку и сразу же хватаясь за грудь. Я захихикала и шлепнула его по второй руке, которая уже пыталась расстегнуть замок моей юбки. «Хватит, Люц, у нас еще куча дел. Мне нужно в гильдию. Потом запросили дополнительные документы для моей лицензии». Несмотря на мои слова, я обернулась и поцеловала его наглые, неотразимые губы. Муж хмыкнул, но отпустил меня и пошел собираться. Ему и самому нужно было скоро продлевать лицензию, если я хотела, чтобы наша мастерская продолжала существовать. Перед выходом я посмотрела в зеркало. Около глаз начали появляться мелкие морщинки, и я провела по ним, думая совсем не о своей внешности. «Ты прекрасно выглядишь», — заметил вернувшийся Люциан, а я только грустно улыбнулась своему отражению. «Что такое?» «Ты знаешь, мне уже 32. «Айви!» Муж поморщился, в глазах отразилась вина. «Я не изменю своего мнения. У меня никогда не будет детей, прости. Я не хочу передавать наши проклятия. Я не хочу, чтобы мои дети мучились. Я уже говорил, я пойму, если ты уйдешь от меня». «Замолчи. Как ты можешь говорить такое?» «Я люблю тебя, Айви. Я сделаю для тебя все, что угодно, но я не готов делать несчастными собственных детей. Прости меня, милая, прости». Я проснулась несколько часов спустя в башне теней, резко сев на кушетке, на которой случайно уснула. Сон был таким реальным, словно я действительно была замужем за Люцианом много лет. Я испытывала такую любовь, какую никогда не испытывала к мужчине в реальной жизни. И, оказавшись здесь одна, я впервые почувствовала, что мне чего-то не хватает. Словно из груди вырвали огромный кусок. Он был старше меня, той, что была во сне, лет на 8. Его глаза были светлыми, но многие другие фамильные черты фуллагеров сохранились. Проклятие, которое с возрастом сделает жизнь Люциана, да и всех фуллагеров, почти невыносимой, полной боли и страданий, в этом мире не было. Я просто хотела помочь. Но Люциана больше не существовало. Он никогда не родился. Мое изобретение оказалось бессмысленным. Не сразу справившись с чувствами, я поднялась на самый верхний этаж, пытаясь разделить себя и ту Айви из сна. Ту, что любила безумно, так сильно, как я считала, невозможно. Ту, что была любима. Сейчас не время думать об этом. Я должна остановить Теда Фуллагера. Я наконец поняла. Никто не рассказывал ему о том, что случится в будущем. Он сам создает это будущее.